Глава 14. Затерянный. Я открыла глаза, когда солнце ласково заглядывало в комнату сквозь щели в тяжелых бархатных шторах. Давно я не просыпалась такой отдохнувшей и посвежевшей. Только теперь я по-настоящему осознала, что свободна. От начала и до конца. Тюрьма осталась позади, а передо мной были открыты все дороги, включая самую главную. Я улыбнулась и провела рукой по простыне справа от себя. И тут меня ждало неприятное разочарование. В постели я была одна. Сразу же вспомнился вчерашний вечер. Солнце ведь еще не зашло. Так куда же понесло Дана среди ясного дня? Я встала и огляделась в поисках одежды, но моя изорванная рубашка, видимо, осталась валяться в купальне. Не было и многое претерпевших штанов. Только сапоги почему-то оказались здесь, у самого выхода, рядом с шелковыми шутовскими туфлями. Такое положение дел меня несколько насторожило, и я принялась осматривать комнату, полную дорогой мебели, непонятного назначения шкафов и картин, изображавших... Всмотревшись в картины, я почувствовала смесь любопытства и стыда. Нет, конечно, я подобные сюжеты уже видела, но чтобы так... изобретательно. На той, что висела прямо над кроватью, девушка стояла на коленях между разведенных ног мускулистого загорелого мужчины. Мужчина, как и девушка, был почти обнажен, то есть на нем были штаны, но между ног они ничего не скрывали. Фигура девушки, казалось, склонилась в задумчивости, будто она не была уверена в том, что собирается делать. Надпись под картиной гласила: «Властелин ада принимает дары». Собственно, это была самая целомудренная из картин. На остальных были мужчины и женщины, иногда псы и змеи, и на всех чувствовалась кисть одного и того же мастера, явно знавшего свое дело как художника и как знатока жизни. «О, вижу, тебе нравится», — услышала я из-за спины и прокляла свою невнимательность. Ведь скрипа открывавшейся двери я не услышала. Вот эти три я писала с натуры, а вот на эту, появившуюся у меня за плечом Ивон, указала на то самое изображение властелина. Меня вдохновил Дан. Кстати, куда он пропал? Я хотела спросить о том же. Я резко обернулась. Секунду смотрела на Ивон, прежде чем поняла, что, увлекшись искусством, так и не нашла одежду. Ивон это тоже заметила. Она отступила назад и принялась разглядывать мое ничем не прикрытое тело, особое внимание уделяя бедрам и груди. «Кстати, я бы написала твой портрет. Никто в империи не разбирается в эльфийской красоте так, как я». «Не сомневаюсь», — под изучающим взглядом вампирши, которая одними глазами умудрялась огладить каждую складочку моего тела, стоять нагишом было крайне неприятно, — но я лишь стиснула зубы и выпрямила спину. Хочет любоваться? Пусть любуется. Но я предпочла бы не демонстрировать ее каждому, кому взбредет в голову вломиться в мою комнату. Где одежда? Странно, но рядом с Ивон я чувствовала себя как дома. И не в самом лучшем смысле, потому что дома для меня означает среди интриг, лести и похоти. «Твои лохмотья Тару выкинул», — сообщила Ивон, как ни в чем не бывало. «Данак сказал подобрать тебе что-то эльфийское, но не пояснил, что именно. Так что я взяла выбор на себя, конфетка». С этими словами Ивон отошла к стене и раскрыла двери, которые казались мне проходом в соседнюю комнату. На вешалках красовался десяток нарядов различных мастей, как эльфийских, так и имперских. Однако я не обратила на них почти никакого внимания. Накануне я была слишком уставшей, чтобы спорить, к тому же не хотелось пускаться в препирательство при Данаге, но теперь становилось ясно, что если Ивон не осадить, она не успокоится. «Я не конфетка», — сказала я спокойно. «Здесь было не время и не место устраивать скандал. Меня зовут Дариэль». Ивон услышала первую часть фразы, но вторую почему-то пропустила мимо ушей. «Но ты не похожа на вишенку», — сообщила она. — Может быть, сливочный мусс? Твоя кожа напоминает густые взбитые сливки. — Я не конфетка и не мусс, — повторила я так же холодно. А на что похожа моя кожа, оставим судить Дану. Дан ничего не понимает в таких вещах, поверь мне. Он даже не отличит лунную эльфийку от солнечной по вкусу. Интересно, а ты какая? Мне было бы проще подобрать тебе одежду, если бы я тебя попробовала. Ивон шагнула ко мне. И лучше с обеих сторон. Ее рука потянулась к моему плечу так неожиданно, что я, наверное, не успела бы ее остановить, если бы Ивон не вскрикнула, и я не обнаружила на ее запястье побелевшие костяшки пальцев другого вампира. «Ивон, уймись». Рука Ивон медленно, с явным усилием со стороны противника, двинулась вниз. А затем пальцы Донага исчезли с ее запястья и оказались у меня на плече. Скользнули вниз и потянули назад, разворачивая на ходу и прижимая к груди. «Все в порядке?» — тихо спросил Дан, утыкаясь носом мне в ухо, и я потянулась навстречу, стараясь продлить прикосновение. «Да», — ответила я также негромко, потому что громче говорить просто не могла. Прохладное дыхание, коснувшееся моей кожи, замедляло ход мысли, заменяя его жаром, расползающимся по низу живота. «Просто не обращай на нее внимания», — напомнил он. «Ну да», — согласилась я безо всякой уверенности, потому что не обращать на Ивон внимания пока что для меня было чем-то нереальным. «Что ж», — услышал я звонкий и немного разочарованный голос у себя за спиной. «Полагаю, мои старания никто не оценил. И все же я предложила бы начать вот с этого». Я ощутила, как моего плеча коснулся прохладный шелк. Дернулась, пытаясь уйти от прикосновения, и тут же обнаружила, что Ивон лишь приложила к моей коже просторный рукав какого-то серо-голубого одеяния. «Мы благодарны», — ответил Данак вместо меня и забрал платье из рук Ивон. «Мы сейчас выйдем к тебе». «Как скажешь». Ивон развела руками, на миг став похожей на обиженного котенка, которого пинком вышвырнули из кровати, и, стуча каблуками по каменному полу, вышла прочь. «Я помогу», — сообщил тем временем Дан и принялся одевать меня в многослойное платье, предложенное Ивон. 20 лет такого не носила», — сообщила я, разглядывая свое отражение в зеркале. На меня смотрела эльфийка откровенно королевских кровей. Изящное создание, не державшее в руках ничего тяжелее гусиного пера. Кружева, украшавшие короткие, едва доходившие до локтя рукава, глубокое декольте и пышный подол трепетали так, что я опасалась, что вот-вот взлечу. Мода у вампиров была чуть более целомудренная, чем у нас. По крайней мере, их женщины не считали необходимым демонстрировать бедер и ног. Зато более напыщенная. Столько парчи не таскал на себе даже мой отец. Хорошо, хоть Дан ничего не сказал, когда я принялась натягивать свои родные, растоптанные в дороге и обитые в тяжелых боях сапоги. «Тебе идет», — прошептал он только, поймав меня за руку и коснувшись губами шеи в глубоком вырезе платья. Я ничего не ответила. Мы спустились в гостиную, где и застали Ивон, полулежавшую на кушетке с бокалом красной жидкости в руках. Надеюсь, это было вино. Серебряный поднос еще с двумя кубками стоял на столике рядом, так что я не удержалась и из любопытства попробовала содержимое. И правда вино. Такое сладкое, что даже мой отец подавился бы. А Ивон пила с явным наслаждением. Данак пить не стал. Просто сел в кресло напротив, наклонившись и уперевшись локтями о расставленные колени. В этот миг в нем в самом деле было что-то от властелина, висевшего у нас на стене. «Ты собрался говорить о делах», — заметила Ивон. Данак молча кивнул. «Это плохо». Ивон вздохнула, отставила кубок в сторону и села. Улыбка на ее лице погасла, а взгляд стал неожиданно цепким. «Поверь, я бы сам не хотел в это ввязываться», — Данак вздохнул. Все-таки взял с подноса кубок, покрутил в пальцах и поставил обратно. «Мне нужно поговорить с Гаем». «С Гаем», — Ивон подняла брови. «Он исчез несколько веков назад, это знают все». «Да», — медленно подтвердил Дан. «Это знают все. Но, полагаю, ты знаешь к тому же, куда он исчез». Ивон вздохнула, откинулась на спинку дивана и потерла переносицу. «Что ты со мной делаешь, Дан? Ты же знаешь, работу и личное не смешивать. Дан снова потянулся к кубку, но передумал на полпути и просто сплел пальцы в замок. Здесь уже не разделить, Ивон. Придется решать, с кем ты. Ивон поджала губы. Она наклонила голову и теперь недовольно смотрела на Данага. «Как ты это представляешь?» — спросила она после долгой паузы. «Мне отказаться от Ламии? Или предать императора? Или, может, отдать им тебя?» Ивон медленно покачала головой. «Чего бы ни хотела я сама, Ламия — мой сир. Это не изменить». «А император?» «Император». Ивон принялась водить пальцем по гравировке, опутавшей ножку кубка. «Здесь, конечно, проще. Я не так ценна, как ты, поэтому меня, скорее всего, просто сожгут на солнце, предварительно заставив обращенных порвать со мной связь. Это если мы проиграем». Ивон медленно подняла взгляд от кубка. «Если мы... Ты что, хочешь сказать, что замахнулся на самого?» «Это не я, Ивон. Он замахнулся на меня. Я просто не хочу догнивать остаток вечности в тюрьме или в склепе, как Грег. Мне пока еще интересно жить, и у меня есть для этого отличная причина». Дан кивнул на меня, и я вздрогнула от этого неожиданного признания. Ивон вздохнула и поставила кубок обратно на стол. «Я тебя понимаю», — сказала она и снова замолчала. «Но ты хочешь, чтобы я рискнула очень многим. Пусть я наплюю на службу и на императора. Но если о твоих интригах прознает Ламия...» «Значит, пусть она не прознает?» — прервал ее Данак. «Как ты это представляешь? Магия крови. Брось!» Данак фыркнул, и неожиданно на его лице проскользнула улыбка. «Я долго думал. Ты что, правда не искала меня, а, Ивон?» «Ну...» — протянула блондинка. «Предположим, я пыталась, но тебя не было нигде. Вообще нигде». «Точно». Данак усмехнулся в открытую. «Меня не было нигде, потому что у меня над головой было несколько тонн иридиума. А теперь нигде не будет нас, всех троих». Ивон вздохнула. «Такую сделку трудно провернуть тихо». «Ничего, никто не задаст тебе вопросов. Все знают, что все, что ты делаешь по личному приказу Цепиша. Деньги я верну сразу или потом, от тебя мне нужно только одно». «Да». Ивон снова поджала губы. «Я посмотрю в архивах», — сказала она наконец. «Полагаю, кто-то знает, где Гай, но к нему я с тобой не пойду. Сам знаешь, почему». «Все верно», — Данак серьезно кивнул. Только теперь он наконец взял в руки кубок и осушил его залпом. «Я отплачу, Ивон». «Ну да». Она встала и двинулась к двери. Остановилась Ивон уже у самого выхода. «А эльфочке своей ты доверяешь?» Я не успела ничего сказать, потому что Данак резко встал и опустил руку мне на плечо. «Да», — сказал он ровно. «Об этом не думай, Ивон. Уже решено». Ивон снова попалась нам на глаза уже вечером. Мы лежали на застеленной кровати в нашей спальне. Данак на спине, заложив одну руку за голову. Я у него на груди, поигрывая пальцем с крючками на его камзоле. В приличной одежде он выглядел еще более потрясающе, чем в нашу первую встречу. В отличие от Ивон, Данак предпочитал темные цвета, если не сказать проще, он носил только черное. Одна лишь рубашка под бархатом камзола сияла белизной. Он весь пах какими-то терпкими духами, то ли древесной смолой, то ли сосновыми шишками, и я с трудом могла поверить, что еще пару дней назад видела его грязным и оборванным. Данак опустил одну руку мне на плечо и слабо шевелил пальцами, перебирая прядки волос. «Вот об этом я мечтала», — сказала я тихо. Данак не успел ответить, потому что дверь открылась, и на пороге показалась Ивон. «Отдыхаете? Привет, конфетка». Я сжала зубы, твердо решив, что эта наглая скотина не испортит мне настроение. Ивон в своем обычно малом бархатном камзоле плюхнулась в кресло напротив кровати и закинула ногу за ногу. «Есть новости?» — спросил Данак, не шевельнувшись, и я решила, что тоже не стану дергаться лишний раз. «Что ж...» — Ивон взяла со стола колокольчик и позвонила. Лишь дождавшись, когда появится Тару, и отдав ему распоряжение, она продолжила. Агаи в самом деле не слышали давно. Последнее упоминание его имени связано с тем, что Ламия просила его отыскать какой-то браслет в глубинах Северных вод. Там, где в те дни обитали еще морские эльфы. Дальше начинаются догадки, и каждую из них можно поставить под сомнение. Во-первых, одинокие бродяги рассказывали, что другие бродяги говорили им, будто неведомое бедствие согнало бессмертных обитателей моря с насиженного места. Этот же сюжет повторяется в нескольких сказках и балладах. Кстати, среди них есть весьма интересные. Например, о смертном, затонувшем над эльфийским дворцом, спасенном морскими обитателями и влюбившемся в эльфийскую принцессу. «Ивон», — перебил ее Дан, — «не отвлекайся». «От чего?» — Ивон с недоумением посмотрела на друга. «А, да. Так вот, Гай отправился на поиски и, скорее всего, успел спуститься в город. Дальше одно из двух. Либо эльфы закатали его в песок и похоронили там же, на дне, тогда ты можешь искать его столетиями. Либо, как рассказывают те же баллады, эльфы ушли на север, в страну вечных льдов, и поселились на небе, там, где зарницы вечно озаряют перламутровый небосвод». «Поселились на небе». Рука Донага замерла у меня в волосах. «Это может быть поэтическим бредом, но если кто-то и знает, что случилось с Гаем после падения подводного царства, то искать их следует там, в стране снегов». Донаг опустил взгляд на меня. «Ты все еще уверена в своем решении?» Я фыркнула, не считая нужным оборачиваться. Тогда он обратился к хозяйке. «Ивон, будь другом, прикажи собрать провиант». «Уже!» — Ивон встала. «Дай Тару с полчаса и...» «Я надеюсь, твоя эльфийка умеет обращаться с вивернами, потому что я приказала оседлать трех.